Толстый мужчина, одетый в халат чиновника, пристав со своего места, обратился к другому мужчине, сухопарому и поджатому воину, одетому полностью в черное. Глава темного облака сделал знак рукой, и перед всеми появилась женщина средних лет, так же как и ее глава, одетая во все черное. Советник клана темного облака Байсел докладывает совету. Сегодня утром наши разведчики обнаружили неподалеку от города передовые отряды демонических тварей. Это был отряд, состоящий из 20 ину. Они готовили площадку для Кострума, лагеря демонов. Сразу три человека вскочило со своих мест. Представитель торговых гильдий, глава секты Звездной Удачи и старейшина Императорского Легиона. Это же вассальная раса Вулпи, сказали эти трое хором. Да все, так, кивнула головой Байсел. Наши разведчики с помощью духовных лодок смогли обнаружить основные силы вторжения Вулпи в дне пути от города. Нет сомнения, что авангардные силы демонов уже обступили темную звезду. Прямым доказательством служит наглая попытка постройки Кострума прямо под нашим носом. О каких силах идет речь? Спокойно уточнила женщина в белом, глава клана Морозного Духа. Мы смогли увидеть, как минимум 5 чудовищных зверей этапа слияния и одного чудовищного зверя этапа основания. Разведчики смогли сказать точно о 3 легионах ИСУ, что в свою очередь говорит нам, что там не может быть меньше 300 вулпи. В зале повисла задумчивая тишина, каждый думал о чем-то своем. 300 лисомордых и еще зверь с развитием основания наконец прервал затянувшееся молчание могучий воин с бровями, похожими на сабли. Он побарабанил пальцами по столу, после чего обратился к Байсел. «Советник, вы же оповестили метрополию». Отвечаю главе Звездной Удачи, империя была оповещена сразу, как мы обнаружили легионы Вулпи, полный отчет был отправлен 2 часа назад. Однако вы должны понимать, даже мастерам этапа основания понадобится около 3 суток, чтобы прийти к нам на помощь, сейчас мы сами по себе. Ну, хорошо, а теперь давайте резюмируем, что у нас получается: 3 легиона, а возможно и больше, демонических практиков находится в дне пути от нашего города. На их стороне есть 1 чудовищный зверь этапа основания, а у нас сильнейшие воины – это практики этапа слияния и защитная система города. И нам требуется продержаться 3 дня до прибытия основных сил. Что ж, расклад не такой плохой. Теперь вопрос, кто из присутствующих способен сражаться с воином этапа основания и выдержать его атаки? И опять повисла тишина. Спустя несколько десятков секунд поднялось 2 руки, главы темного облака и старейшины павильона зеленого листа. «Отлично», — кивнул глава Звездной Удачи. «Втроем, если произойдет что-то непредвиденное, мы сможем его, если не подавить, то хотя бы удержать. Главы, старейшины, мы объявляем военное положение в городе Темной Звезды. С этого момента все боевые практики выше 4-го владыки обязаны встать на защиту города. Прошу вас проследить за этим. Я займусь организационными вопросами. Командующим силами обороны назначается глава клана Звездной Удачи. Ни у кого нет возражений». Возражений не было. Глава города кивнул и продолжил. «Если ни у кого нет возражений, то давайте начнем. Прежде всего, я бы хотел...» 12 человек приступили к обсуждению и планированию предстоящей осады. Глава 38. Когда Сонг бродил по площади, вслушиваясь в разговоры окружающих людей, стараясь получить больше информации, его амулет внезапно стал горячим и, чуть погодя, когда он взял его в руку, передал сообщение. Всем практикам павильона разрушительного неба собраться в резиденции павильона. Внимание! Невыполнение этого приказа ведет к отчислению из павильона и преследованию со стороны службы наказания. Аво! Удивился Сонг, направившись обратно, в павильон. Эта ситуация с закрытием ворот, похоже, не так проста, скорее всего вызвали всех практиков. Его предположение полностью подтвердилось, лишь только он вернулся обратно. Возле входа его встретила впечатляющая очередь, Сотни практиков выстроились друг за другом к стоящему вдалеке старейшине. Сонга удивило то, что все воины павильона в очереди молчали, никто не делился своим мнением, не задавал вопросы и, казалось, никому не было дела, для чего их всех так поспешно вызвали так рано. Сам же Сонг уже начинал нервничать, поведение окружающих людей пока что не помогало лучше понять, что происходит, оттого у молодого человека начали появляться разные мысли. От учебной тревоги, до настоящего нападения на темную звезду, но он даже представить себе не мог, какой самоубийца решится нападать на такой огромный город. Очередь довольно быстро продвигалась вперед, все спокойно и не суетясь, шли к старейшине, перед которым плавал большой раскрытый духовный свиток. Бросая по паре фраз каждому практику, старейшина движением пальца записывал что-то в свитке и переходил к следующему в очереди. Воин же, получив инструкции, тут же уходил прочь. Благодаря такой эффективной работе очередь продвигалась достаточно быстро, чтобы каждый проходил ее до конца за каких-то 10 минут. Подойдя ближе, у Сонга, наконец, получилось лучше рассмотреть этого старейшину, передающего указания. Это был сурового вида мужчина с кустистыми бровями и острыми скулами на квадратном лице. Сонг, новичок, восьмой владыка, приблизившись, отрапортовал он, по примеру тех практиков, кто только что был перед ним. 12-й отряд, Северная стена, командир Рен Су, сухо продиктовал ему старейшина, быстро записав информацию в свиток, и сразу после этого перестав обращать на Сонга внимание. Значит, командир Рен Су. Понятно, что это было не случайность, скорее всего, его определили в собственную группу новичков. Оставалось только поразиться скорости мысли этого старейшины. Сонг удивленно покачал головой и направился в северную часть города. Скорее всего, там Рен Су наконец-то объяснит, что здесь происходит. Найти свой отряд Сонгу оказалось непросто. Будучи совершенно незнакомым с этой частью города, парень прилично проблуждал, прежде чем смог найти один из входов на городскую стену, располагающийся в подножье одной из мощных башен Великой Стены города Темной Звезды. Таких башен по периметру всей стены было больше 1000, и далеко не каждая из них оборудовалась входом. Почему так было сделано, ему оставалось непонятным. Сонг списал это на нестандартное мышление строителей города, не раз отмеченное им ранее. Поднявшись на стену, он еще какое-то время бродил по ней, чтобы найти свой отряд. Лишь увидев приметную внешность мастера Рен Су, Сонг смог вздохнуть спокойно. Его крайне раздражала вся эта последняя бессмысленная беготня. Подойдя к мастеру, парень поприветствовал его. «Мастер Рен Су, этот подчиненный прибыл под ваше командование. Опыт сражений у тебя есть?» — задал свой вопрос вместо приветствия старик. Сонг удивленно посмотрел на мастера. Каких еще сражений, о чем он говорит? Неужели его самые дикие предположения сейчас сбывались? Рен Су, все еще ожидавший ответа, нахмурил брови. «Докладываю мастеру, у этого подчиненного нет какого-либо боевого опыта». Кивнув в ответ, Рен Су указал Сонгу на больших размеров ящик, сказав: «Там лежит штатная броня нашего павильона, надень». Сонг усилием воли погасил свое раздражение, такое поведение ему было не свойственно, но вся эта ситуация начинала сильно злить его. Успокоившись, он подошел к ящику и достал из него настоящий комплект легкой брони, состоящий из прочного кожаного нагрудника, усиленного эрундовыми вставками, сапоги из кожи какой-то неизвестной рептилии и два эрундовых щитка в виде наручей. Здесь же лежали еще клинки, во втором отделении ящика, но Сонг не стал их трогать, своих вполне достаточно. Кое-как приладив доспехи, он почувствовал, как воздух вокруг начал слегка искажаться. «Это духовная броня», — удивленно сказал Сонг. «Вот и еще одно доказательство того, что все очень серьезно. Мастер, этот подчиненный просит вас объяснить, что происходит», — обратился он к Рен Су, отойдя от ящика с броней. «К городу движется войско демонов, и их много. мобилизовали всех практиков от четвертого владыки, однако тебе беспокоиться не о чем, северная стена, будучи самой укрепленной частью великой стены, не должна стать целью основного удара демонов, к тому же с нами здесь стоят элитные части павильона Зеленого Листа и секты Морозного Духа, значит демоны. Сонг вначале чуть не расхохотался, но взял себя в руки. Вступаешь в павильон, прячешься от каждого, кто может заинтересоваться в скорости твоего развития и даже тратишь целых 100 духовных камней, чтобы купить билет подальше отсюда, а в результате это все оказывается абсолютно неважным. Что за ирония? Мы защищаем этот участок стены протяженностью 50 метров, пока можешь расслабиться, демоны находятся вне пути отсюда, хотя их передовые отряды уже здесь и продолжают пребывать. Благодарю, мастер, ответил Сонг, отойдя от Ренсу. Если демоны вне пути, то зачем так срочно собирать всех на стене? Не понимаю. Отвлекшись, Сонг с любопытством попытался рассмотреть и понять странные конструкции механизм, установленные каждые 3 метра на самом краю стены. Так и не выяснив, что это такое, он пожал плечами и прислонился к холодному камню северной стены, оперившись локтями об ее край. Тяжело вздохнув, Сонг посмотрел вдаль, туда, где бирюзовый свод неба смыкался над пожелтевшим лесом, образуя тонкую линию горизонта. Было тихо, негромкие голоса людей на стене заглушались редкими порывами уже порядком холодного позднеосеннего ветра. Он был прав, мастер Ренсу, я продолжаю плыть по течению, как будто чья-то рука ведет меня. Удастся ли мне когда-нибудь стать хозяином своей судьбы? Хотя для этого нужно, для начала, понять, чего же я хочу. Может, в этом моя ошибка. Сонг размышлял об этом, продолжая смотреть с вышины великой стены. А кто это тут у нас? Неужели слуга все-таки соизволил явиться? Раздался голос Самондора, полный яда и презрения. Сонг давно ожидал этого, слишком уж сильно не взлюбил его Самон, чтобы промолчать. Обернувшись, молодой человек увидел самого Самона, а также двух его друзей, похоже, вечным хвостом прицепленных к нему сзади. Двое подручных были одеты в такую же, как и у Сонга, легкую броню павильона, а вот сам Самондор был облачен в черный, отливающий синью начищенный пластинчатый доспех. Судя по тому, как он двигался, этот доспех совсем не стеснял движения, и по качеству значительно превосходил броню павильона. «И тебе привет, Самон», — поприветствовал Сонг молодого представителя секты Морозного Духа. «Ты что-то хотел?» «Слуга, я пришел предложить тебе замечательную возможность. Ты присоединишься ко мне и моим друзьям в предстоящем бое, в качестве защитника, а мы в свою очередь, после боя отблагодарим тебя, позволив и дальше практиковаться в павильоне разрушительного неба». Сонг усмехнулся, мало того, что он станет живым щитом этих трех, так еще и, можно сказать, сделает это за простую благодарность. «Я отказываюсь», — ответил молодой человек, повернувшись спиной к этой троице. «Ты неблагодарный», — начал было Самон, но осекшись, посмотрел на мастера Ренсу, сейчас проходящего мимо, и, понизив голос, закончил. «Потом не пожалей о своем выборе, слуга». Сказав это, он и его подручные, развернувшись, ушли в другую сторону. Ожидание неприятностей всегда хуже самой неприятности. Сонг да и все остальные новички мучительно переживали каждую минуту времени, пока ждали появления демонических войск. Чего нельзя было сказать о старших представителей секты Морозного Духа и павильонов, стоящих неподалеку. Опытные воины, они с легкостью справлялись с нервозностью, занимаясь чем-то полезным. Кто-то медитировал, подготавливаясь к предстоящему бою, кто-то умудрялся практиковаться, а кто-то тихо обсуждал что-то со своими товарищами. Решив, что лучше всего сейчас занять себя делом, Сонг также сел в позу лотоса, для медитации. Быть спокойным в самых экстремальных ситуациях, хотел бы он приобрести такую способность. Часы тянулись за часами, медленно и текуче, Сонгу не сразу удалось настроить себя на медитацию, но с течением времени это все-таки у него вышло, и он погрузился в подготовку к предстоящему бою. Спустя почти 15 часов, где-то вдалеке, на южной стороне города прозвучал протяжный звук гонга. Бом, бом, бом, мерно бился зловещий тембр гонга. Открыв глаза, Сонг прислушался к этому звуку. Два солнца давно опустились за горизонт, но благодаря полной луне окружающий город лес хорошо просматривался. Однако сколько парень не всматривался в темный лес, заметить что-то определенное так и не смог, лишь только какие-то тени, что он тут же списал на свое разыгравшееся воображение. «Смотрите!» Вдруг в тишине кто-то крикнул на стене. Сонг напряг зрение, стараясь понять, что нашел этот голос, и через пару секунд увидел тень, вышедшую на вырубленный от деревьев, голый участок земли. С такого расстояния парень не смог точно рассмотреть, что это было за существо, но оно точно было крупным. Сразу за одной тенью появилось еще несколько, а потом вдруг все пустое пространство перед стенами заполнили эти существа. Они стремительно приближались, за раз преодолевая по несколько метров. «Всем воинам занять позиции у пеньинов!» Громоподобный голос прокатился от одной части северной стены к другой. Услышав его, все воины, включая, в том числе и многих из отряда Сонга, бросились к краю стены, где были установлены те самые странные механизмы, заинтересовавшие молодого человека еще утром. Подбежав к этим пеньинам, каждый воин открыл что-то вроде лотка, сбоку механизмов, а после, взяв связку из 30 болтов, начал их укладывать внутрь. Сонг, присоединившись ко всем, старался выполнять все действия вслед за окружающими. Вот закрыв лоток, он дернул за деревянную ручку и перевел утолщенную часть в сторону бегущих теней, после чего положив руку на железный ворот. Внимание! 200 метров до врага, приготовиться, 150 метров до врага. Голос продолжал прокатываться от одной части стены до другой. 100 метров, открыть огонь. Подражая остальным, Сонг с усилием закрутил ручку ворота, не забывая поглядывать на результат своих действий. Из этих пеньинов вдруг ворохом вылетела туча болтов, превратившись в настоящий смертельный летящий рой. Он прекрасно видел, как эти болты почти насквозь прошивали тела существ внизу, превращая первую волну врагов в кровавое месиво. Ничего себе, ошалело смотрел на эту картину Сонг. Глава 39. Упавшие от выстрела в тени, еще некоторое время дергались в конвульсиях, но их количество все увеличивалось. Всем сформировать защитную формацию, воинам этапа воплощения развеять иллюзию. Сонг покрутил головой, пока не увидел, как множество практиков на стене построились в своеобразные фигуры, духовно связав себя со всеми членами формации. К сожалению, сам Сонг, как и другие новички, еще не умели создавать формации друг с другом, так как этот процесс требовал крайней командной слаженности или высокого понимания правил формации. Потому они все столпились возле мастера Ренсу, постаравшись не мешать другим воинам. Почему они сразу не ударили силой? К чему эти пеньины? В это время задался вопросом Сонг, смотря, как множество воинов этапа воплощения выходит вперед. Эти воины, также выстроив формацию, создали что-то вроде духовного вихря над собой, и, заполнив его до краев силой, направили на уже подошедших к стене теней. Стремительный вихрь обрушился на врага, и произошло странное. Тени, заполнившие все свободное между лесом и стеной пространство, просто испарились, как будто их там никогда и не было. Лишь только огромное количество болтов, воткнутых в землю, напоминало об их существовании. С каждым годом командующие становятся все хуже и хуже. «Уже простейшую иллюзию от атаки отличить не в состоянии», — проворчал какой-то практик, находящийся в ближайшей к Сонгу формации. Он перестраховался. «Я бы на его месте сделал бы так же», — ответил другой практик. «Что меня больше волнует, так это демонический мастер, что создал эту иллюзию, думаю, он минимум этапа слияния». «Эй, двое, заткнулись», — прикрикнул на разговорчивых воинов кто-то. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы обнаружить врага». Два воина сразу же замолчали. Сонг же обдумывал их слова. Получается, что они сейчас сражались лишь с одним воином. Причем этот практик был такой же, как и тот иллюзионист, встреченный Сонгом на испытании. Но мастер Ренсу говорил о том, что враг идет к городу большими силами, тогда какой смысл нападать на эту часть стены лишь силами одного демонического практика, пускай и этапа слияния. Ломая голову над этими вопросами, Сонг услышал, как со стороны леса донеслись мерные удары барабанов. Эти удары с каждым мгновением нарастали, пока в какой-то момент не превратились в такой ударный гул, что при каждом ударе окружающие морщились от боли. «Приготовьтесь, начинается», — произнес мастер Ренсу возле Сонга. «Приготовиться к чему?» — хотел спросить он, но не успел. Сокрушительный удар пришелся на них откуда-то сверху, создалось впечатление, будто кто-то со всего размаху ударил Сонга по голове, и, несмотря на его выдающееся телосложение и развитие восьмого владыки, этот удар чуть не отправил молодого человека в обморок. Окружающий мир ощутимо тряхнуло, Сонг упал на колени, мотая головой из стороны в сторону. Если бы этот удар был бы направлен исключительно на него, то Сонг бы даже костей после себя не оставил. Парень сплюнул кровь и посмотрел наверх. То, что он там увидел, заставило его пораженно открыть рот. Огромная рука размером в несколько сотен метров, сотканная из молочного тумана, опускалась прямо на то место, где стоял он со своей группой. Но в какой-то момент что-то преградило ей путь, едва видимая пленка, чем-то напоминающая мыльный пузырь, натянулась до предела, кое-как сдерживая продвижение руки, и, все-таки не выдержав, лопнула на тысячи исчезающих, эфемерных осколков. Правда, сразу после исчезновения пузыря, начала истончаться и белая рука, постепенно превращаясь в безобидные лоскуты тумана. Духовный купол северной стены на 6-м и 20-м отрезке пробит до закрытия бреши 20 секунд. Приготовиться к атаке противника. В очередной раз прокатился громогласный голос по всей стене. «Ну, началось!» — хмыкнул про себя Сонг. «Сейчас главной задачей для него будет выжить. Как выпутаться из всей этой ситуации, он подумает после боя». «А вот и они», — спокойно сказал Ренсу, смотря в темное небо. Сонг проследил за его взглядом и увидел тысячи теней, стремительно мчащихся к ним, и на этот раз это была не иллюзия. Секунда, и вся стена превратилась в поле боя. Тени, ловко приземляясь, незамедлительно вступали в бой с ближайшими людскими практиками, не гнушаясь нападать по два, а то и по три существа на одного человека. Первая же тень, что появилась возле Сонга, запустила в него множество странных ножей, созданных из серого металла, усиливая при этом их скорость и пробивную мощь серьезным количеством своей духовной силы. Сонг, уже стоящий наготове с двумя своими клинками, эрундовым мечом и кинжалом, не стал отбивать атаку тени. Миг, и он оказался возле удивленного демона, вонзая кинжал в то место, где должна была быть его грудь. Еще миг, и следующая тень была пронзена кинжалом. Подобно жнецу, Сонг перемещался от одной тени к другой, нанося смертельные удары каждой. Странный кинжал в руках Сонга дрожал, поглощая жизнь демонических практиков, а сам молодой человек впал в какое-то подобие боевого транса, превратившись в настоящую молнию, перемещающуюся между противниками. Даже демонические практики поздних этапов формирования рисунка оказались его жертвами. Далекий шаг был невероятно эффективным для него навыком, и сомнительно, что кто-то смог бы повторить его, как это делал Сонг. Дело в том, что во время использования далекого шага практик полностью терял себя в окружающем пространстве, и если не иметь такого же выдающегося, как у Сонга, восприятия, то использовать этот навык в атаке было бы крайне сложно. Но убивая в таких масштабах, неизбежно будешь рано или поздно замечен. В реальном времени прошло лишь 30 секунд, а уже больше 10 демонических практиков возле Сонга умерли. Привлеченные этим, около молодого человека появилось две тени, от вида которых у него сердце пропустило один такт. Это были воины этапа воплощения. Используя дальний шаг, Сонг попытался оторваться от этих тварей, но совершив прыжок, он обнаружил их прямо перед собой. По скорости они ничем не уступали Сонгу, использующему навык. Бам! На парня обрушилось давление, воина воплощения сминая его духовные щиты и пригвождая к полу. Перед взглядом Сонга заплясали звезды. Этот удар был нанесен экспертом этапа воплощения, и второго такого он уже не переживет. Парень стиснул зубы и попытался силой привести свое тело в чувство, прогоняя по духовным каналам волны исцеляющей энергии и татуировки властителя. Одна из теней, тем временем, небрежно махнула в сторону Сонга рукой, посылая в него что-то напоминающее полупрозрачный меч без рукояти. Для молодого человека время вдруг замедлило свой шаг. Вот одна из теней неспешно поднимает руку, сосредотачивая свою силу в ней для убийственного удара, миг, и вот уже в ответ кинжал Сонга летит в направлении этой руки. Сонг, разорвав связки на правой руке, силой заставил двигаться свою руку с проклятым кинжалом. Сила броска кинжала была невероятной, он мгновенно встретился с духовным мечом врага, походя, уничтожая его, а затем со звуком «пынь» вонзился прямо в плечо тени. Застывшая на секунду темная фигура, после того, как кинжал попал в нее, наглядно показала сильное удивление этого существа. Вторая тень также застыла в этот момент, смотря на эту картину. Плечо, вот же, проклятие. Про себя ругнулся Сонг. По-видимому, он, порвав связки на руке, все-таки не смог нормально метнуть кинжал. Тень, между тем, потянулась за кинжалом, чтобы вытащить его, но лишь дотронувшись до его рукояти, издала очень странный звук, похожий на скрип, а затем, на секунду застыв, под действием ветра, начала разрушаться, превращаясь в пыль. Сонг удивленно хлопал глазами, что произошло. Не менее удивленно выглядела и вторая тень, хоть разглядеть ее эмоции было невозможно, очевидно, что она сейчас находилась в настоящем шоке, поражено застыв на месте и наблюдая, как превращается в пыль ее напарница. Этим воспользовался какой-то человеческий практик, находящийся, как и эта тень, на этапе воплощения, походя, снеся ей голову. Сонг выдохнул полную грудь воздуха. Он только что сражался с двумя воинами на целых две больших границы выше него и каким-то чудом выжил. Посмотрев на свою руку, сейчас безжизненно обвисшую, он печально покачал головой. На то, чтобы вылечить эту руку, у него уйдет больше месяца, а чтобы эта травма в будущем никогда не сказалась на использовании руки, придется потратить несколько весьма ценных ресурсов, приготовленных для прорыва на этап формирования рисунка. Поднявшись на ноги, Сонг осмотрелся, количество теней стремительно сокращалось, брешь в защитном куполе была открыта не так много времени, хоть в этом им всем повезло. Подбежав к убитой им тени, парень вытащил кинжал и огорченно вздохнул. От великолепного оружия осталась лишь рукоять, сам клинок, похоже, растворился. «Очень жаль», — подумал Сонг, беря в здоровую руку эрундовый меч. «Ну да ничего не поделаешь, ха!» — выдохнул он, используя дальний шаг и протыкая одну из теней, сражающуюся сейчас с каким-то молодым практиком. Получив благодарный усталый кивок от практика, Сонг направился дальше. На этот раз он не стал устраивать резню, ограничившись небольшими точечными ударами, еще не хватало обратить на себя внимание еще одного сильного демона. Через некоторое время, люди понемногу оттеснили тени на самый край великой стены и принялись планомерно уничтожать их, используя атакующие боевые формации. Без подкрепления что-либо противопоставить им тени не могли, и постепенно бои на стене затихли. Дойдя до места расположения своей группы, Сонг устало взглянул на их хоть и немного, но поредевшее количество. Группа новичков недосчиталась нескольких человек, что неудивительно, так как состояла только из одни владык до формирования рисунка. Самодовольный парень, Самон Дор, также оказался среди этих живых, правда, сейчас он не выглядел так браво, как это было до боя, а на его изысканном пластинчатом доспехе красовалось несколько черных подпален и огромная дыра на боку, из которой сочилась кровь. Да и еще его подхалимов нигде не было видно, может быть, сложили голову за своего хозяина. Плюнув рассматривать Самана, Сонг направился к ящику с оружием. Немного порывшись в нем, он вытащил простенький кинжал под замену своему старому, конечно, не такой же хороший, но пока сойдет. После чего Сонг устало присел прямо на кирпичную кладку стены. Надо было успокоить свои нервы, за время боя он не испытывал страха, зато сейчас его начало накрывать безудержная мелкая дрожь, она накатывала на него волнами, то сильнее, то слабее. «Попробуй медитацию, это иногда помогает», — пронеслось в голове у Сонга. Посмотрев в сторону, откуда донеслась внутренняя речь, он увидел смотрящего на него мастера Ренсу. Молча кивнув ему в знак благодарности, Сонг сел в позу лотоса, постаравшись успокоить свое дыхание и привести в порядок мысли. Это долго ему не удавалось, но, в конце концов, он смог победить себя, начав медитировать. Иногда его медитацию прерывал голос командующего, объявляющего об очередном прорыве на северной стене, но все это было далеко от Сонга, потому он сразу, как голос переставал греметь, возвращался обратно к своему занятию. Глава 40. Син Фен наблюдала, как тяжело шел молодой глава, хотя теперь уже называть его так не имело смысла, наверняка клан Лунного Феникса отрекся от него и от всех, кто ушел с ним. А таких было немало, Син Фен попыталась забрать с собой как можно больше лояльных Лонг Фену членов клана. И сейчас, смотря на состояние молодого господина, у многих возникали сомнения. Даже сама Син Фен иногда задумывалась, куда приведет их выбранная дорога. Но девушка, в отличие от некоторых трусливых последователей, не сомневалась в сделанном выборе. Ее главным врагом были не людолисы, демоны, люди или чудовищные звери, а скука. Всю свою жизнь она делала все, чтобы избавиться от серости скуки, ведь когда она подступала к Син Фен слишком близко, дыхание безумия начинало ощущаться прямо у ее уха. Можно сказать, что девушка, будучи сильнейшим практиком ее родного клана, стояла на пороге безумия и была опасна для всех окружающих людей. В прошлом она пару раз срывалась, забывая себя на несколько дней, узнавая потом, что стало причиной бедствий многих небольших городков и деревень. Голос сводил ее с ума, нашептывал что-то постоянно, пока в какой-то момент не брал над девушкой верх. Был один известный девушке способ избежать разрушительного влияния голоса – это всеми возможными методами стараться отвлечься от него. Будучи эмоционально возбуждена, Син Фен переставала на некоторое время слышать тихий шепот в голове. И хоть голос спустя день-другой все равно возвращался, она радовалась и такой небольшой передышке. Последние годы все ее мысли крутились вокруг своего безумия. Оттого она с готовностью когда-то согласилась стать протектором клана Лунного Феникса, а затем с такой же готовностью пошла за Лонг Феном, подарившего ей в знак заслуг имя клана. Хотя последнее ей было не так уж и интересно, главное то, что с ним она не чувствовала подступающего все ближе и ближе безумия шепота. Девушка еще раз взглянула на молодого мужчину возле нее. Он заплатил высокую цену за свои амбиции, превратившись в искалеченного воина. По прошествии нескольких дней, форма зверя окончательно пропала в облике Лонг Фена, и осталась лишь избитая с множеством ран тела. «Что ты на меня так смотришь, Син Фен, жалеешь? Зря, я почти восстановился, кха-кха-кха, а с пещерой высшего духа, я восстановлюсь еще быстрее», — сказал Лонг Фен, через каждую пару фраз срываясь на жуткий кашель. При этом он продолжал улыбаться, оглядываясь на всех членов клана, идущего за ним. Люди, идущие впереди, остановились, обернувшись назад, они внимательно слушали то, что говорил некогда молодой глава клана Лунного Феникса. «Помните о нашей конечной цели? Пещера Высшего Духа способна всех нас сделать сильнейшими практиками континента. Неужели вы готовы бросить все, лишь только появилась пара проблем на горизонте?» Его вопрос был встречен угрюмой тишиной. Син Фен забрала с собой больше полусотни практиков различных ступеней развития. Все они были преданными сторонниками Лонг Фена, но там, в клане, а здесь они все сомневались в правильности своего выбора, особенно наблюдая за тем, на кого возложили свои надежды. Так и не услышав слов против, Лонг Фен кивнул и продолжил. «Давайте не будем унывать, ведь все вы, кто пошли за мной, получит самую щедрую награду, когда пещера высшего духа вновь откроется, а клан будет полностью под нашим контролем». Развернувшись, он, махнув всем рукой, приказал идти дальше. Место, куда они сейчас направлялись, был главный каструм Вулпи, и насколько Син Фен было известно, демоны-людолисы уже начали штурм и осаду города. Два ключа к духовному защитнику города сейчас были с ними, и благодаря им Вулпи смогут войти в город без потери со стороны самых сильных воинов слияния. Син Фен знала, что, скорее всего, самые сильные воины, как со стороны демонов, так и со стороны людей сейчас пристально наблюдали друг за другом, не решаясь вступать в бой, ожидая, когда оппонент проявит себя, оступившись. В подобного рода войнах первый мастер, показавший свою силу, почти мгновенно становится мишенью совместного удара противника и получал, если не смертельный, то точно критический урон. Хотя насчет людских мастеров девушка все же не была уверена, находясь под прикрытием духовного защитника, что мешает им беспрепятственно обрушивать на демонов свои атаки. Хотя это все были лишь предположения, девушка была не так далека от истины, людские мастера высоких рангов развития действительно не спешили приходить на помощь своим людям, ограничиваясь лишь локальными зачистками. Главнокомандующий силами обороны, глава Звездной Удачи, стоял на южной стене, наблюдая за тем, как силы города отбивают одну атаку демонов за другой. Его бесстрастный взгляд проходился по раненым и убитым воинам. Сзади него стояло еще 4 практика, каждый из которых был, как и сам глава, на этапе слияния. Главнокомандующий, Северная Стена докладывает, интенсивность атак демонов начинает ослабевать, сейчас они полностью сосредоточены на Западной Стене, примыкающей к Запретному Саду. Там же мы смогли обнаружить несколько чудовищных зверей высокого уровня, подчиненных Вулпи. Глава Звездной Удачи с каменным лицом кивнул докладчику, благодаря и отпуская его. Секунду поразмыслив, он повернулся к практикам сзади него, высказывая посетившую его мысль. «Они уже 10-й час безостановочно атакуют все наши стены, Вулпи чего-то ждут. Передайте главе Лунного Феникса и Морозного Духа, если демоны смогут прорваться в пещеру Высшего Духа, они обязаны уничтожить ее, лучше пусть будет так, чем эта сила достанется лесомордым». «Да, главнокомандующий». Глава Звездной Удачи развернулся в сторону леса. Что же задумали эти вулпи? Он чуть ли не силой заставил совет разделить все силы и отправить почти половину сильнейших воинов в пещеру Высшего Духа, а Вулпи как будто наплевать на нее. Из-за этого он запретил всем практикам этапа слияния участвовать в боевых действиях, чувствуя, что вскоре их сила понадобится в полной мере, но ничего не было. Вот уже 10 проклятых часов Вулпи беспорядочно слали какую-то мелочь на стены, одиночно пробивая защитный купол и не беспокоя при этом духовного защитника. Пока что смысл действий врага ускользал от главнокомандующего, отчего на его сердце с каждым часом все больше сгущалось тяжелое предчувствие. Тем временем Блу Фен сейчас стояла в самом ненавистном ей месте, в огромном зале подземного дворца пещеры Высшего Духа. Сейчас, спустя почти 4 месяца с прошлого своего посещения зала, она явственно чувствовала эманации крови и законы смерти вокруг, а возле обсидианового алтаря естественные законы просто сходили с ума, вызывая порой странные зрительные и слуховые иллюзии. Помимо девушки здесь, вместе с ней, были лучшие практики клана Лунного Феникса и секты Морозного Духа, как и главы обеих великих сил, стоящие сейчас возле алтаря и что-то тихо обсуждающие. Обстановка хоть и была немного нервозной, но в целом все были спокойны. Блу, старалась не обращать внимания на пугающую и в то же время притягательную силу возле алтаря, и сосредоточилась на том, чтобы подслушать то, о чем говорили главы двух сил. Как и в прошлый раз, это было невозможно. Купол тишины накрывал пару от любопытных ушей, оттого оставалось довольствоваться лишь только эмоциями, отражающимися на их лицах. «Дэйфен, посмотри на себя, в каком ты состоянии. Ты уверен, что сможешь сражаться? Сколько можно, Сингдор, не нужно списывать меня со счетов, я все еще практик пика этапа слияния и могу многое. Я видела, каким ты был после боя с сыном, ты же повредил свое развитие, я права. Глава секты Морозного Духа, не забывайтесь, что бы со мной ни произошло в том бою, вас это никаким боком не касается. Послушайте, я хочу донести до вас одну простую мысль. Сейчас, когда наследник клана пропал, а его роль перешла на хрупкие плечи вашей дочери ради стабильности в клане, если что-то случится с вами, я боюсь, ваш клан не оправится от этого. Сколько советников увел Лонгфен? Дэйфен молча смотрел на женщину в белом, стоящую напротив него. В ее глазах сейчас была лишь озабоченность. Глава Лунного Феникса не обманывал себя. Эта озабоченность была вызвана демонами и войной. Его клан был ценным союзником, потому никому сейчас не был выгоден его распад. Зато после, когда удастся решить текущий кризис, на клан точно гиены накинутся все четыре великие силы города, постаравшись урвать кусочек побольше. Блу все еще пыталась понять, о чем же сейчас говорили главы, когда к ней сзади едва слышно кто-то подошел. «Ну что, все пытаешься подслушивать чужие разговоры?» — прозвучал голос Руби. «И как успехи, удалось что-то выяснить?» Блу улыбнулась подруге и, пожав плечами, ответила: «Ничего не слышно, но судя по выражению лица отца, все не очень хорошо. Глава сильный человек, он сможет защитить весь клан, несмотря на то, что натворил Лонгфен. Блу, ты должна верить в это». «Да, знаю», — кивнула в ответ Блу, продолжая наблюдать дальше. Северная стена, спустя 10 часов Сонг поглощал одно из своих редких сокровищ. Плод Вечного Древа. Последние несколько часов интенсивность атак врага резко уменьшилась, и теперь большинство воинов занималось самолечением. После самой мощной первой атаки, все последующие оказались достаточно вялыми и малочисленными. Группа Сонга, состоящая практически из одних новичков, больше не потеряла ни одного практика, и отчасти это было благодаря действиям мастера Ренсу. Хотя, сказать, что они вышли из боев совсем без потерь, было нельзя. Множество травм различной степени тяжести получили почти все в отряде. Сонг, помимо травмированной руки, оказался продырявлен почти насквозь чем-то напоминающим тонкий клинок. Если бы не своевременная помощь со стороны мастера, такая рана могла оказаться смертельной. Но благодаря действиям Ренсу, Сонг сумел уменьшить вред, нанесенный ею, и сейчас интенсивно залечивал себя, поглощая богатый духовной энергией плод. К сожалению, руку так залечить было нельзя, даже ресурсы богатой духовной энергии не способны были сотворить чудо. Духовной силы в плоде оказалось как раз достаточно, чтобы исцелить неприятную рану. Как раз заканчивая поглощать энергию, Сонг почувствовал краешком своего восприятия странную силу. Удивленно встав, молодой человек подошел к краю великой стены, посмотрев на освещенный предрассветным солнцем лес. Что-то там шло к ним, что-то настолько сильное и опасное, что Сонг смог почувствовать его даже на таком расстоянии. Что бы это могло быть? Отзвуки силы походили на мастера этапа слияния, но при всем при том, практик слияния никогда не ощущался так далеко. Это было словно прилив. С каждой минутой Сонг ощущал все более интенсивное напряжение духовной мощи. В какой-то момент его начали ощущать окружающие воины. Их удивленные выражения лиц ясно говорили, что ничего подобного они еще не испытывали. Лишь у нескольких практиков из числа достигших слияния Сонг заметил признаки паники.